Глава 10. Девочки-старушки. Валерий, первым оправившийся от шока, трясущимися руками набрал номер полиции. Он говорил быстро и отрывисто, запинаясь на словах «труп», «ветка» и «беглый псих». Словно сам не до конца верил, что все это произошло на самом деле. Полиция прибыла на удивление быстро, видимо, их участок располагался где-то поблизости, и других вызовов перед этим не поступало. Двое полицейских в униформе застыли над телом и бесконечно долго с явным недоумением разглядывали торчащий из него сук. Посовещавшись между собой, они приступили к допросу свидетелей. Ответы были короткими и односложными. Услышали крик, разбилось окно, ввалился раненый мужик, упал и умер. Большинству опрашиваемых, Наталье, Эве, Ларисе Прохоровне, Аркадию Львовичу, Мите, Валерию, сказать было больше нечего. Алла, сидевшая на стуле с каменным лицом, отмалчивалась, изображая полный ступор. Либо не хотела общаться с полицией, либо боялась сболтнуть лишнее. И только Федора говорила много, путано, сбивчиво и в основном загадками. Полицейские поначалу заинтересовались ее показаниями, из которых следовало, что она была хорошо знакома с покойным, но потом из нее полились брани, околесица, и они перестали обращать внимание на ее болтовню. Однако она еще долго не унималась, продолжая выкрикивать им в спину. «Мерзавец заслужил свою смерть! Лес его покарал, убил и вышвырнул вон! Так Артуру и надо! Но из-за него пробудилось зло. Древнее зло, дремлющее под старыми корнями. Оно почуяло кровь, и ему нужны новые жертвы. Я слышу, как оно подкрадывается и скребется прямо под полом. Еще до рассвета кто-то из этого дома станет его добычей». В конце концов, стражи порядка не выдержали и попросили увести из гостиной словоохотливую свидетельницу. Алла обняла мать за плечи и повела ее к двери, выходившей в холл. Лариса Прохоровна последовала за ними, бормоча что-то о чистом белье и полотенцах, а затем все трое начали подниматься по лестнице. Валерий подхватил клевавшего носом Тарасика и тоже отправился наверх. Ближе к полуночи приехал Виктор Степанович. Полицейские поспешили на звук скрипнувших за забором тормозов, и все, кто оставался в гостиной, высыпали во двор, спеша покинуть залитое кровью и усеянное битым стеклом помещение с трупом, распростершимся в самом его центре. Ливень закончился, но от земли веяло сыростью. Эву начало потряхивать, едва она сошла с крыльца, и вдруг на ее плечи опустилась чужая куртка, приятно пахнувшая мужским парфюмом. Чьи-то пальцы скользнули по ее шее, поправляя воротник. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и увидела Митю. «Испугалась?» — участливо спросил он. Усмехнувшись, Эва мрачно пошутила. «Еще немного, и я начну шарахаться от собственной тени». Митя кивнул. «Да уж, веселенький денек выдался. И бесконечный. Уже час ночи, и неизвестно, удастся ли нам сегодня поспать. Интересно, как скоро полиция заберет труп из гостиной?» «Давай спросим у Виктора Степановича, он наверняка должен знать», — предложил Митя. Долговязая фигура бывшего участкового маячила у ворот, возвышаясь над полицейскими. Все они осматривали пролом в заборе, вероятно, проделанный беглым психом. Приблизившись к ним, Митя с Эвой остановились неподалеку, чтобы им не мешать, и в ожидании, когда те их заметят, прислушались к их разговору. «Вот это силище у мужика!» — воскликнул один из полицейских, ощупывая края пролома, щетинившегося острыми зазубринами. «Такие крепкие доски в щепки раздробил! А ведь не молодой уже, за 60 перевалило, еще и раненый!» «Состояние аффекта люди и не такое вытворяют», — заметил его коллега. «Учти, что бедняги ветку в живот всадили, он, видать, совершенно обезумел». «Не обязательно всадили», — возразил первый. «Вполне возможно, что он сам на нее напоролся в темноте». «Это ж с какой скоростью надо бежать, чтобы так напороться?» Второй полицейский недоверчиво покрутил головой. «Смотря от кого или от чего бежать. Жаль, уже не спросишь, что его так напугало». Бабка говорит, что он утверждал, будто леший за ним гнался. но на такую ерунду несла, что вряд ли можно принимать ее слова всерьез. «Какая бабка?» — Виктор Степанович повернулся к говорившему. Вместо плаща дождевика на нем была видавшая виды форменная куртка, похожая на милицейскую советского образца. Края рукавов обтрепались так, что кое-где нитки свисали с них пучками. «Федора Громова», — ответили ему. «Федора?» Лицо Виктора Степановича, залитое голубоватым светом проблесковых маячков патрульной машины, припаркованной по ту сторону забора, вытянулось от удивления. «Каким ветром ее сюда занесло? Она ведь на курортной живет, соседка моя». В гость пришла вместе с дочерью Аллой, чтобы встретиться с другой своей дочкой, которую в младенческом возрасте в детдом сдала и с тех пор больше ее не видела. Пояснил один из стражей порядка. Девочку удочерили, увезли в город, и до 40 лет она знать не знала о том, что родители ей не родные. А как узнала, захотелось ей родную мать повидать, ну и сестру, конечно. «Наверное, она уже и не рад такому знакомству», — усмехнулся второй полицейский. «Бабка совершенно полоумная». «Да знаю я», — ответил Виктор Степанович. «Она ведь в 80-х годах в психушке лечилась, потом до 95-го жила в интернате для душевнобольных. Артур Бенедиктов тайком ее оттуда вывез, и, почитай, 30 лет эта парочка свирепствовала на Луковом острове, пугая народ. А Бенедиктов еще и убивал, списывая все грехи на луковую ведьму, слухи о которой сам же и распространял. В прошлом августе дело это раскрыли, спасибо одному смышленому парнишке из города. Федору оправдали за неимением улик, а Бенедиктов избежал тюрьмы, закосив под дурачка. Ну вот, и года не прошло, как его перевели в специнтернат. Говорил я, что нельзя этого делать, но меня никто не послушал. Лишних мест в больнице, видите ли, нет. А в интернате нет такого строгого надзора, как в стационаре. Там у них проходной двор, и на прошлой неделе Бенедиктов благополучно оттуда сбежал. Не знаю, как он собирался жить без денег и документов. Возможно, рассчитывал на чью-то помощь. «Судя по всему, что-то пошло не так, раз он испустил дух с веткой в брюхе», — сказал один из полицейских. «Это точно», — согласился второй. «Знать бы еще, что это было». «Чую я, ждет нас очередной висяк», — с тоскливым вздохом отозвался первый. Никто из свидетелей не видел, кто гнался за Бенедиктовым. «А гнались ли за ним вообще?» Второй полицейский озадаченно сдвинул на затылок форменную кепку. «Бенедиктов как-никак был признан невменяемым. Может, он глюки ловил, от них убегал, кто знает». «А я склонен считать, что с головой у Бенедиктова все было в порядке, и он каким-то образом обманул судебную экспертизу», — решительно заявил Виктор Степанович. «Я слишком хорошо знал этого прохиндея, чтобы поверить, что он внезапно сошел с ума. Ведь он долгие годы владел турбазой в окрестностях Чернолучья и вполне успешно вел бизнес. Дурачкам такое не под силу. Не стоит беспечно списывать все на сумасшествие Бенедиктова. Надо искать реального преступника, пока он не натворил новых бед». Его суровый взгляд заставил полицейских поежиться и опустить глаза. «Да кто ж спорит? Конечно, будем искать», — согласились они. И Виктор Степанович наконец заметил топтавшихся поблизости Эву и Митю. «Чего вам, ребят? Хотите что-то сообщить?» «Честно говоря, мы так устали», — начала Эва и замялась, смутившись от мысли, что ее слова прозвучали чересчур эгоистично. Наверняка Виктор Степанович, который бродил по лесу весь день до вечера, устал не меньше ее. «Нет, конечно, мы готовы помогать следствию, но если к нам вопросов нет, то пока вопросов больше не будет», — заверил ее один из полицейских. «А потом, если понадобитесь, мы с вами свяжемся. Номера телефонов у нас есть. На данный момент вы свою работу выполнили, до утра можете спать спокойно». «А как же труп? Он так и будет там лежать?» Эва в растерянности оглянулась и посмотрела на огромное окно гостиной, скалившееся осколками стекл. «Не волнуйтесь, скоро его заберут, криминалисты уже в пути, и с ними работники морга, которые должны убрать кровь и продезинфицировать помещение». Эти слова тотчас получили подтверждение. Издалека донесся быстро приближавшийся шум двигателя. «Вот, наверное, и они», — предположил Виктор Степанович и не ошибся. Работники морга, бледные люди в темных комбинезонах, уложили тело Артура Бенедиктова на носилки с профессиональной безэмоциональной быстротой. Ветку, торчавшую из живота, вынимать не стали, так и накрыли брезентом. Когда они понесли свой жуткий груз к машине и проходили через ворота, предварительно открытые Валерием, им вслед понесся хриплый срывающийся крик. «Не вздумайте хоронить эту смрадную псину в земле! Его гнилые останки ее осквернят! Лучше сожгите дотла и развейте по ветру!» Из окна дома на втором этаже, залитого тусклым светом ночного светильника, выглядывала Федора. Кокон из множества платков сполз с ее головы, и спутанные седые волосы разметались вокруг перекошенного злобой лица. Она казалась злой колдуньей из сказки, вроде тех, что обманом пробираются во дворцы и губят юных принцесс. Санитары посмотрели на нее, как на сумасшедшую, захлопали дверцами катафалка и двинулись в обратный путь. Шины заскрипели по гравию, и огни фар медленно уплыли в ночь. Вскоре после них уехали полицейские на патрульной машине, долго озарявшие пространство синим сиянием проблесковых маячков. Виктор Степанович покинул дом последним, задержавшись на пороге, прежде чем уйти. «Будьте осторожны, заприте все двери, разбитое окно в гостиной забаррикадируйте тяжелой мебелью или заколотите досками, их можно позаимствовать из сломанного пролета в заборе. Если заметите что-то подозрительное, сразу вызывайте полицию». Выдав напутствие Валерию и Аркадию Львовичу, он укатил на своей старой Ниве, громыхавшей на всю округу, как ведро с болтами. А потом наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом сосен, нависавших над дорогой и домом. Темнота за забором стала плотнее и враждебнее. Эва и Митя, продолжавшие стоять во дворе перед воротами, невольно придвинулись друг к другу и, не сговариваясь, посмотрели вверх на окно, из которого выглядывала Федора, когда кричала вслед полицейским. Свет в комнате погас, судя по всему, беспокойная гостья наконец угомонилась и улеглась спать. Небо над домом лучилось звездами, тучи уползали к горизонту, рассеиваясь на глазах. От земли все еще несло сыростью, но воздух стал теплым. Слишком теплым для глубокой ночи. А может, Эве так казалось от того, что Митя стоял слишком близко, и тепло его тела согревало ее? От Мити веяло уверенностью и спокойствием. Они остались вдвоем в звенящей тишине и смотрели на дом, где узоры из теней, отбрасываемых ветвями сосен, складывались в картины, похожие на пляшущие скелеты сказочных чудовищ. Митя осторожно, едва уловимо коснулся ее руки. Их пальцы переплелись в тесном рукопожатии. В груди у Эвы что-то ёкнуло, больно и вместе с тем приятно. Она посмотрела на Митю и подумала, что этот момент — единственное светлое пятно в череде жутких событий, обрушившихся на них и сделавших реальность похожей на дурной сон. Митя мягко потянул ее к себе. Она не сопротивлялась, и пространство между ними исчезло. Он обнял ее, но не так, как обнимают в порыве страсти, в стремлении сорвать поцелуй, а просто накрыл ее руками, словно защищая. Она уткнулась лицом в его свитер, расслабилась и почувствовала, как напряжение, скопившееся за день, постепенно ослабевает. Митя опустил голову, и его губы коснулись ее виска. Легкое трепетное прикосновение, полное невысказанной нежности. В какой-то степени Эва была благодарна судьбе за пережитые ужасы, ведь именно они сблизили их с Митей. И пусть это была совсем не та близость, которая объединяет влюбленных, скорее их можно было назвать союзниками, вроде тех, которые находят друг друга на поле битвы, но теперь Эва чувствовала, что у них с Митей появилось общее будущее, и вполне возможно, возникший союз однажды перерастет в нечто большее. Теперь они одна команда против зла, затаившегося в лесу по ту сторону дороги. В доме открылась дверь, и на пороге выросла фигура Валерия. «Вы где, молодежь? Маньяка выслеживаете, что ли?» Грубовато выкрикнул он. Яркий свет, лившийся из прихожей, мешал ему разглядеть их в темноте. «Уже идем», — откликнулась Эва, отстраняясь от Мити. Они зашагали к дому, держась за руки, словно опасались разрушить свой хрупкий, еще не окрепший союз. Дом казался пустым и тихим. В гостиной суетились, убирая остатки ужина, мама Эвы и Лариса Прохоровна. На пустевшем столе стояла только корзинка с пирогами Федоры. Напротив стола, над разбитым окном, надувались от ветра задернутые портьеры. Осколки стекла исчезли с пола, осталось лишь темное пятно, не до конца отмытый кровавый след. Валерий, после того, как запер дверь за вошедшими Митей и Эвой, прошел к разбитому окну и озадаченно почесал затылок. «Легко сказать, заколотите досками», — проворчал он. «Проще заколотить дверь в гостиную. Но как бы потом не пришлось платить за порчу имущества». «Нет уж, лучше придвинуть к двери гостиной диван из холла. Пожалуй, так и сделаем». Обернувшись к Мите, он спросил. «Поможешь? А то твой отец спит уже, да и слабоват он для того, чтобы тяжести таскать». Не дожидаясь его ответа, Валерий прикрикнул на женщин, расставлявших по местам вымытую посуду. «Давайте-ка закругляйтесь, дамы, освобождайте помещение». Те поспешно захлопали дверцами шкафов и вышли из гостиной, обе бледные и уставшие. Даже яркий макияж Ларисы Прохоровны, казалось, поблек. Корзинка Федоры, накрытая запятнанным полотенцем, так и осталась стоять на столе. «Надеюсь, в возведении баррикад моя помощь не потребуется?» — спросила Лариса Прохоровна, но ее слова звучали скорее как утверждение, и вскоре после этого, распрощавшись со всеми, она удалилась наверх. Валерий закрыл дверь в гостиную и вместе с Митей принялся ворочать массивный диван. Багровея от натуги, они с трудом сдвинули его с места и потащили к двери, а затем придвинули к ней вплотную. «Не самая надежная баррикада, конечно, но лучше, чем ничего», — сказал Валерий, бросая оценивающий взгляд на результат своего труда и вытирая ладонью вспотевший лоб. «По крайней мере, если кто-то заберется в гостиную через окно и попытается выйти оттуда, в холл, ему не удастся сделать это бесшумно. Будет слышно, как диван отодвигается, заскрипит по паркету». В его глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение, но тотчас исчезло. «Что ж, теперь со спокойной совестью можно завалиться спать и забыть этот кошмарный день. Как плохое кино», — заключил он. «Всем спокойной ночи!» Не дожидаясь ответа на свое пожелание, Валерий развернулся и, тяжело ступая, начал подниматься по лестнице. Каждый его шаг отдавался гулким эхом под высокими потолками холла. «Как Тарасик, с ним все в порядке?» — запоздало спросила мама, глядя ему вслед. «Он давно спит в своей комнате», — ответил Валерий, не оборачиваясь. «Я загляну к нему перед тем, как лечь, не волнуйся», — заверил он и добавил. «Не задерживайся». «Уже иду». Откликнулась мама и, приблизившись к Эве, заключила ее в объятия со словами: «Спокойной ночи, дорогая. Надеюсь, завтрашний день будет лучше сегодняшнего, и мы пообщаемся с нашими родственницами в спокойной обстановке. А то ведь нам даже толком поговорить с ними не удалось». «Они обе такие жуткие», — призналась Эва, прижимаясь щекой к маминому плечу. «Лучше бы они ушли завтра поскорее». «Этот день выдался жуткий, вот тебе и показалось», — возразила мама. «Завтра все будет иначе, вот увидишь. Мы обязательно подружимся с ними». «Мне нравится твой оптимизм». Эва вымученно улыбнулась. «Спокойной ночи, мама, приятных снов». «А ты разве еще не идешь спать?» Она перевела взгляд с дочери на топтавшегося рядом Митю, а затем вновь посмотрела на нее, многозначительно приподняв брови. «Скоро иду», — ответила Эва, чувствуя, как краска заливает щеки. Мама, конечно, вообразила себе невесть что о них с Митей. Как минимум решила, что они теперь пара, а значит, завтра Эве не избежать расспросов. Понимающе улыбнувшись, мама удалилась, оставив Эву и Митю одних в холле, погруженном в полумрак. Горели лишь настенные светильники, а яркие лампы под потолком давно уже кто-то погасил. Митя взял Эву за руку, на мгновение сжал ее и отпустил. Эва улыбнулась. Они постояли в молчании, глядя друг на друга, перед тем, как разойтись по разным комнатам в этом огромном тревожном доме, а потом поднялись по лестнице. На втором этаже Митя остановился, а она продолжила подниматься, чувствуя на себе его взгляд до тех пор, пока не сошла с лестницы в коридор. Минуя комнату Тарасика, Эва заглянула внутрь. Брат безмятежно спал в своей постели, мерно посапывая. Ей захотелось войти и поправить на нем сбившееся одеяло, посидеть рядом и, может, даже поцеловать в бледную и исцарапанную щеку. Но она сдержалась, побоявшись его разбудить. Бесшумно прикрыв за собой дверь, она прошла в ванную, умылась и отправилась в свою комнату, уютную и прекрасную во всем, кроме окон, ведь они выходили на лес. За окнами чернел его зубчатый силуэт, слегка посеребренный звездным сиянием. Забравшись под одеяло, Эва в изнеможении вытянулась и сомкнула веки. Слышно было, как внизу кто-то ходит, вероятно, это Митя еще не улегся. Раздался щелчок выключателя, и шаги стихли. Потом до ее слуха донесся едва уловимый шелест. Она насторожилась, но в следующий миг перед ее мысленным взором возникли колышущиеся портьеры в гостиной, и тревога улетучилась. Конечно, это они шуршат от ветра. Эва расслабилась и позволила себе провалиться в сон. Ей приснились черноглазые девочки-близняшки, Анютка и Аленка, похожие друг на друга, как две капли росы на одном листке. Сестрички стояли на лесной опушке и махали ей руками, подзывая к себе, а Эва смотрела на них из окна своей комнаты и пыталась понять, живые они или призраки. Сон был настолько ясным, что она видела каждую деталь. Желтые ситцевые платьица в крупный белый горох, не по-детски серьезные личики и их глаза, круглые и черные, как у неясыти. Они манили ее к себе, и их тонкие руки двигались плавно и волнообразно, напоминая колеблющиеся стебли подводных растений. Их губы шевелились, но слова доносились не снаружи, а звучали прямо в сознании Эвы. «Пойдем с нами, у нас весело». Во сне Эва почувствовала, как ее тело становится невесомым. Она приподнялась над кроватью и поплыла к окну. Стекла перед ней растаяли, ночь приняла ее в свои прохладные объятия, и она не была враждебной, а лес внизу уже не казался угрожающим. Он манил тайной, которую Эве очень хотелось узнать. Она устремилась вниз, к девочкам-близняшкам, готовая отправиться вслед за ними в темные лесные глубины. И вдруг все вокруг перекосилось. Глаза девочек изменились, в них мелькнуло что-то хищное. Лица мгновенно постарели, съежились, губы истончились, а в черных волосах засеребрилась седина. И ее становилось все больше и больше, до тех пор, пока головы сестер окончательно не побелели. Обе они превратились в старушек, чем-то похожих на Федору. Голоса их напротив обрели небывалую силу и понеслись над лесом истошными криками. «Отдай нам Тарасика! Он наш, наш! Он сам пришел! Отпусти его, и мы отпустим тебя!» Эве показалось, что еще немного, и она оглохнет от этого крика. Она закрыла уши руками и хотела зажмуриться, но вдруг увидела, как за спинами девочек в черноте леса открылась еще одна пара глаз. Огромных, янтарных, мигавших, как два тусклых фонаря. Эва дернулась, пытаясь убраться подальше от глаз, от девочек-старушек, от леса. Она вскрикнула и проснулась. Сердце колотилось где-то в горле. Тело покрывал холодный липкий пот. Отголоски сна еще звучали в ушах, не желая рассеиваться. И тут вдруг Эва поняла, что это не отголоски. Она действительно слышала какие-то голоса, это были не крики, но звучали они настолько отчетливо, что ей удалось разобрать слова. «Тарасик, Тарасик, пойдем с нами!» В коридоре прямо за дверью ее комнаты скрипнула половица. Затем послышался шаркающий звук, это был не шелест портьер. Кто-то очень маленький тихо прошлепал босыми ногами по коридору и начал спускаться по лестнице. От ужаса Эва покрылась такими мурашками, что у нее стянуло кожу на затылке. Понимая, что должна встать и пойти посмотреть, что происходит, она, тем не менее, продолжала лежать, малодушно оттягивая этот момент. Ее взгляд, блуждавший по комнате, устремился к окну. В небе занимался рассвет, и это придало ей уверенности. Она села на кровати, свесила ноги, сунула их в тапочки и поднялась, а затем, стараясь ступать бесшумно, двинулась к двери. Коридор был пуст. Промчавшись на цыпочках к комнате Тарасика, она оцепенела, обнаружив там приоткрытую дверь. «Пожалуйста, пусть он будет в своей кровати, живой и невредимый». Мысленно взмолилась она, прежде чем войти. Но это не помогло. Тарасика в комнате не оказалось. Смятое одеяло валялось на полу, похожее на истоптанный сугроб. Эва метнулась к окну и увидела брата, бегущего к лесу. Пытаясь трясущимися руками открыть оконную раму, чтобы окликнуть его, она в ужасе смотрела ему вслед, наблюдая, как он углубляется все дальше в лес и исчезает в нем. «Тарасик!» — закричала Эва, наконец справившись с рамой. Высунувшись из окна по пояс, она пристально вглядывалась в то место, где еще хлопали и шуршали ветки. Брат не вернулся и не откликнулся. А потом Эва увидела девочек-близняшек. Анютка и Аленка, похожие друг на друга, как две капли росы на одном листке, стояли под большой сосной, окутанные предутренней дымкой. Их лица казались размытыми пятнами, но даже на таком расстоянии было видно, что они изрезаны многочисленными глубокими бороздами старческих морщин. Переглянувшись, девочки-старушки захихикали, помахали Эве на прощание тонкими руками-былинками и растворились в лесном сумраке.